Глава 9. Джейн знала, что я ездил в Лондон, но об истинной причине поездки я умолчал. Придумал, что собираюсь на встречу однокурсников. Когда Джейн спросила, как все прошло, я описал веселый денек, проведенный в Сохо. Рассказывал, как мы предавались воспоминаниям в ресторанчике, где подавали дешевую, но вполне настоящую итальянскую кухню, но сам не переставал думать о Палмере. Особенно не шли из головы жалобы бедняги на насмешки медсестер. Я надеялся, что Джейн среди них не было, и даже если она смеялась над Палмером вместе с остальными, шутки ее не были слишком жестокими. Было около 2-3 часов ночи. Я сидел на кровати, курил и любовался изящной спиной Джейн, гладкой кожей и соблазнительной впадинкой, которую так и тянуло потрогать. Не в силах противостоять соблазну, я протянул руку, коснулся ее прохладной кожи и ощутил глубокое удовлетворение, почти облегчение. Джейн сидела, уперев руки в поднятые колени, и пила горячий чай. Не знаю, почему я не сказал правду. Может быть, боялся, что Джейн посчитает мое поведение нелепым и надо мной станут издеваться совсем как над Палмером? Вернувшись в Уилдерхоуп, я зашел в свою комнату и обнаружил очередную записку от Мейтленда. Тот написал, чтобы в марте я на субботу ничего не планировал. В отеле «Савой» в один из выходных намечается благотворительный вечер, организованный Хоуторнским попечительским советом. Это благотворительная организация, помогающая молодым людям, страдающим душевными болезнями. Мейтленд участвовал в одном из их проектов и теперь поручал мне прочитать всем желающим лекцию о передовой психиатрии. Организатор – сэр Филипп Остлер. Соберется много важных шишек. Фамилия Остлер была мне знакома. Этот человек был постоянным героем светской хроники в газетах и журналах. Я прочел записку Джейн, а когда закончил, она с неприкрытой завистью воскликнула. «Подумать только! Ужин с танцами в Савое!» «Да, жаль, не могу взять тебя с собой, но...» Джейн состроила угрюмую гримасу. «Знаю». «Конечно, в обычной одежде на такое мероприятие не пустят. Придется взять на прокат костюм. Надеюсь, Мейтленд не думает, что я буду платить из своего кармана». «С удовольствием посмотрю на тебя в костюме». Джейн бросила на меня жадный взгляд и подула на чай. «А кто такой сэр Филипп Остлер?» «Промышленник. Очень богат и жертвует много денег на больных детей. Его собственная дочь страдала от депрессии и покончила с собой, когда ей было всего 15. «Бедный!» Я сунул записку под пепельницу. «Интересно, откуда у Мейтленда столько связей? Вращается в высших кругах?» Всего пару недель назад рассказывал, как был на закрытом мероприятии, где присутствовала сама принцесса Маргарет. «И что же? Он говорил с ней?» «Я не спрашивал. Кстати, во время собеседования Мейтленд сказал одну странную вещь. Когда он узнал, что военным Уилдерхоуп не нужен, оживил старые связи». «Откуда у Мейтленда старые связи в этой сфере? С чего вдруг военные оказывают ему услуги? Конечно, Мейтленд – человек выдающийся, к тому же известный, но, как бы там ни было, он простой врач». Джейн вскинула брови. «Неужели сам не догадываешься?» «О чем?» «Мейтленд работал на британскую разведку». «А ты откуда знаешь?» В голосе Джейн прозвучала чуть заметная ироничная интонация, легкий намек на то, что я медленно соображаю. Но даже такая малость глубоко меня задела. Видимо, поэтому вопрос свой я задал довольно сердито. Джейн покраснела и как будто смутилась. Прежде чем я успел извиниться, выпалила. «Ну, я ведь работала в больнице Святого Томаса. Сам знаешь, какой Мейтленд тщеславный. Не умеет держать язык за зубами». К счастью, Джейн, похоже, не обиделась. Даже не заметила, что я повысил голос. «Думаю, он все это рассказывал, чтобы произвести впечатление на нас, девушек». «Что?» — удивился я. «Так и говорил, что он шпион?» «Нет, шпионом он не был. Просто работал консультантом в Ми-5 или Ми-6, не помню. В общем, что-то в этом роде. Часто рассказывал, как ездил за границу. Хотел, чтобы мы думали, будто ему важные задания дают». Джейн опустила чашку на пол и повернулась ко мне. Прикрыла груди руками, отчего они соблазнительно приподнялись. Ее белый упругий бюст порядком меня отвлекал. В наше отделение, в больнице Святого Томаса, часто приходили американцы. То ли из разведки, то ли еще откуда-то. Один был полковник. Мейтленд ему показывал комнату сна в больнице Святого Томаса. Полковник наблюдал, как мы их кормим, в туалет водим, в общем, за всеми процедурами. Джейн устала и говорила вяло, нехотя. Я снова закурил и сам отключился раз или два. Мы хором зевнули и обменялись понимающими взглядами. После долгого молчания Джейн спросила. «Слышал про Мэри?» «Что с Мэри?» «Ты был прав. Ей действительно здесь не нравится. Подала заявление. Увольняется по собственному желанию. Жаль. Я так с ней не поговорила. А ведь собиралась. Прямо виноватой себя чувствую». «Тебе не в чем себя винить», — возразил я, затушив сигарету. «Ты бы ей все равно помочь не смогла. Я сам поговорю с Мэри, как только встречу ее». Джейн посмотрела на мои часы. «Надо поспать». Глаза у нее закрывались сами собой. «Мне вставать через 2 часа». «Да, конечно», — сказал я, потянулся и выключил лампу. Джейн положила руку мне на грудь и прижалась ко мне. Устраиваясь удобнее, она тихонько мурлыкала. Наконец мы расположились так, чтобы не мешать друг другу, и я погрузился в объятия Морфея. Но даже не надеялся, что они помогут мне забыть обо всех непростых проблемах. Той ночью мне приснился очень странный сон. Я спускался по больничной лестнице с граммофонными пластинками под мышкой. Снизу раздавались звуки нежной любовной песни, исполняемой большим оркестром. Слышался гул голосов. Я перегнулся через перила и увидел, что вестибюль украшен флажками, бумажными гирляндами и британскими флагами. Над дверью висели золотистые короны, сделанные из картона и оберточной бумаги. Все пациенты танцевали. Многие нарядились по торжественному случаю, но остальные пришли прямо в больничных халатах и пижамах. Никого из этих людей я раньше не встречал, но отчего-то они казались мне знакомыми. В рамке висела большая фотография королевы, а под ней стоял треножник, на котором лежали бутерброды, ячменные лепешки и пирожки. Я увидел миски с джемом и заварным кремом. 2 медсестры аккуратными рядами расставляли рядом с чайником чашки и блюдца. Одна из них открыла рот и громко, наигранно рассмеялась. Очевидно, это был праздник по поводу коронации. Когда я спустился вниз, заметил около доспехов отца. Тот наблюдал за весельем с добродушной улыбкой. Увидев меня, посерьезнел и сказал: «Хороший мальчик». Потом закурил и выпустил в мою сторону облако ароматного дыма. Я прочел крошечные красные буквы на папиросной бумаге. «Абдулла номер 7». Даже точку разглядел. Отец начал кашлять, и тут я обратил внимание, что он плохо выглядит. Кожа казалась серой, к тому же он сильно исхудал. «Иди, иди», — сказал папа. Он продолжал кашлять, прикрыв рот ладонью. «Отнеси пластинки маме». Легонько подтолкнул меня в спину, и я пошел прочь. Сделал несколько шагов и чуть не врезался в женщину в розовом платье. Она танцевала одна, то быстро кружилась на месте, то вдруг высоко подскакивала. Мама сидела рядом с граммофоном. Волосы тщательно уложены в прическу колокольчик, шею в два ряда обвивают жемчужные бусы. Я обогнул танцующих, а когда подошел к маме, она взяла у меня пластинки и сказала: «Спасибо, Джимми». «Какой у вас милый мальчик», — умилилась медсестра. Мама кивнула благодаря за комплимент и начала перебирать пластинки. Мимо прошли в обнимку два пациента. Мужчина был очень высокий, с длинными спутанными волосами. На нем был темный костюм, и вперед он смотрел полными слез, испуганными глазами. К мужчине прижималась хрупкая женщина, крошечная, будто колибри. Одета она была в стеганый халат. Помада размазалась, а с губ не сходила безумная улыбка. «Что будем слушать за ужином?» — спросила мама. «Как насчет Элгара?» «Великолепно», — ответила медсестра. «У вас есть его торжественные и церемониальные марши?» «Я тоже сразу о них подумала», — согласилась мама. Граммофон был покрыт каким-то материалом, похожим на крокодиловую кожу. На обратной стороне открытой крышки я увидел знак фирмы «Голос его хозяина». Маленькая белая собака с коричневыми ушами заглядывает в старинную медную граммофонную трубу. И снова я удивился, до чего же мой сон похож на явь. У моего мужа есть запись самого Малькольма Сарджента. «Сон Геронтия», — продолжила медсестра, явно желая доказать маме, что ее муж — ценитель хорошей музыки. «Да», — грустно и мечтательно произнесла мама, — «сон». Тут я проснулся. Шум моря привел меня в чувство, и, повернувшись, я увидел лежащую рядом Джейн. И все же я до сих пор чуял запах духов матери. Вспомнил родительскую спальню и стеклянную бутылочку на мамином туалетном столике. На этикетке было написано «Шанель и Париж». Только когда умылся и оделся, наваждение начало понемногу рассеиваться, но окончательно оно улетучилось только после второй чашки кофе. Первое, что я сделал, просмотрел график дежурств в комнате сна. Мэри назначили в ночную смену. День прошел без особых происшествий, и в 10 часов я спустился поговорить с ней. Шагнул в подвал и увидел именно то, что ожидал. Мэри сидела за столом, придвинувшись как можно ближе к лампе, будто надеялась, что свет ее защитит. Она резко подняла голову. Глаза были расширены от страха. Увидев, что это всего лишь я, Мэри облегченно вздохнула и расслабила напряженные плечи. Я подошел к ней кожей, ощущая присутствие в темноте спящих пациенток. Практикантка слабо улыбнулась. «Здравствуйте, доктор Ричардсон». «Здравствуйте, Мэри». Девушка поспешно захлопнула открытую книгу и спрятала в ящик. «Должно быть, опять пришла с молитвенником». «Все в порядке?» — спросил я. Мэри кивнула. «Хорошо». Я сделал вид, будто изучаю записи, и сказал что-то о давлении Кэти Уэбб. Затем обошел кровати и вернулся к столу. «Мэри», — начал я, — «очень жаль, что вы нас покидаете». Мэри заерзала на стуле. «Это из-за моего жениха. Понимаете, он устроился на работу в Ипсвиче. Вот я и хочу быть поближе к нему». «Значит, вы помолвлены?» — спросил я. «Да». «Не знал. Поздравляю. Мэри пробормотала что-то, отдаленно напоминающее спасибо, и отвернулась, не желая смотреть мне в глаза. «И что же? Это единственная причина?» Мэри опять повернулась ко мне. «Причина чего?» «Вашего увольнения». «Да». Одна из пациенток застонала. Другая тоже издала стон, и два голоса слились в нескладном протяжном дуэте. «Видите ли...» Я умолк, жалея, что не продумал заранее, как поведу разговор. В голову приходили какие-то глупости. «Нет, лучше сразу брать быка за рога. Мне кажется, дело не только в вашем женихе». Мэри не ответила. Я заметил, что ее губы плотно сжаты. «По-моему, вам здесь не слишком нравится». Мэри помотала головой. «Нет, мне здесь очень нравится, доктор Ричардсон». «Простите, Мэри». Я развел руками. «Не хочу показаться назойливым, но не уверен, что вы говорите правду». Мэри ответила не сразу. «Сестра Дженкинс всегда была добра ко мне». «Действительно, строга, но справедлива». Я улыбнулся. Но взгляд Мэри оставался настороженным, а челюсти были плотно сжаты. Во всем облике практикантки чувствовался вызов. «Вообще-то я не о сестре Дженкинс говорил». Я взял карандаш, повертел в пальцах и положил на место. «О самой больнице». Я поднял взгляд на угрожающие перекрещивающиеся под потолком темные балки. «О здешней атмосфере». «А она очень своеобразная, правда?» Подрагивающим голосом Мэри попыталась сменить тему. «Как думаете, возьмут меня в центральную Ипсвичскую больницу?» «Да», — ответил я, — «непременно возьмут». Повисла неловкая пауза, и я решил выражаться еще прямее. «Мэри, давно хотел вас спросить. Помните, когда я только приехал, мы с вами вместе выходили из подвала? Вы вскрикнули, а когда я обернулся, вы прикрыли рукой шею. Вы тогда сказали, что подвернули ногу. Но это была неправда. Вы соврали. Вас либо ударили, либо потянули за волосы». Вид у Мэри был растерянный, испуганный. «Послушайте меня», — продолжил я, стараясь не слишком давить на нее. «Понимаю, почему вы не хотите это обсуждать. Это вполне объяснимо. Боитесь, что вам не поверят или, еще хуже, объявят сумасшедшей, но я верю вам. Пожалуйста, расскажите честно, что происходит. Я никому не скажу». Мэри пристально посмотрела на меня. Видимо, пыталась разгадать, каковы мои намерения и насколько мне можно доверять. Я очень хотел, чтобы она решилась заговорить. Поведала мне все, и, казалось, как раз это Мэри и собиралась сделать, но тут дверь распахнулась, и в комнату сна вошла сестра Дженкинс. Я был так раздосадован, что чуть не выругался вслух. «Доктор Ричардсон? Что вы здесь делаете?» Судя по интонации, старшая сестра давала понять, что мой приход в такой поздний час требует уважительной причины. «Меня немного беспокоит Кэти Уэбб, ее давление». Сестра Дженкинс приблизилась ко мне. Каблуки громко стучали по плиточному полу. «И что же у нее с давлением?» «По-моему, все было в порядке». «Оно немного низковато». «Но в пределах нормы, правда?» «Действительно, просто хотел проверить, исключить». Сестра Дженкинс одобрительно кивнула. И тут раздалось странное постукивание. Обернувшись, я увидел, как карандаш, который я только что крутил, катится по столу и падает на пол. Сестра Дженкинс наклонилась и подняла его. Положив карандаш обратно на стол, бросила строгий взгляд на Мэри. Практикантка немедленно извинилась. «Прошу прощения, сестра». Но на самом деле Мэри была здесь ни при чем. Я переложил карандаш поближе к себе так, чтобы она не могла до него дотянуться. Я посмотрел Мэри в глаза, но она ответила мне самым невозмутимым взглядом. Лицо практикантки стало непроницаемым. Повернувшись, я шагнул в темноту. Оглядываться не стал, но слышал, как сестра Дженкинс что-то шепчет Мэри. Остановившись рядом с Мариан Пауэлл, я стал разглядывать лицо девушки. Впалые щеки, острые скулы, растрепанные точно у пугала волосы. Ей снился сон. Им всем снились сны. Глаза вращались под сухими тонкими веками, руки и ноги подергивались. Первой успокоилась Элизабет Мейсон, следом за ней все остальные. Сестра Дженкинс пошла в ванную, но оставила дверь открытой, и по полу пролег косой желтый прямоугольник света. Я вернулся к Мэри. «Скоро уезжаете?» — спросил я. «Не очень. Через 3 недели». «Замечательно. Тогда у нас еще будет возможность поговорить». Мэри закусила нижнюю губу и после долгого молчания ответила. «По-моему, нам с вами не о чем больше говорить, доктор Ричардсон». Я взял карандаш и показал ей. «А по-моему...» «Очень даже есть о чем». Дверь ванной закрылась, и прямоугольник света исчез. К нам шагала сестра Дженкинс. Я спрятал карандаш в карман и сказал. «Спокойной ночи, Мэри». Чепмен сидел за столом в комнате отдыха. Он не услышал, как я вошел, и не знал, что за ним наблюдают. Наклонив голову, Чепмен щипал себя за левое предплечье и при каждом щипке громко ойкал. «Майкл!» — окликнул его я. Он оглянулся через плечо, потом повернулся ко мне всем корпусом. «А, доктор Ричардсон! Что вы делаете?» — спросил я. «Да так, ничего», — ответил Чепмен. Я вошел в комнату и опустился на пустой стул рядом с ним. «Пожалуйста, покажите руку». Рукава халата и пижамы были закатаны, кожу покрывали маленькие фиолетовые синяки. «Майкл», — спросил я, продолжая беглый осмотр, — «зачем вы это делаете?» Майкл пожал плечами и одернул рукава. Я пытался его разговорить, но он упорно хранил молчание. Бывает, пациенты с депрессией пытаются нанести себе вред, и я решил, что это как раз такой случай. Но через несколько дней засомневался, правильно ли истолковал его мотивы. Оказалось, щипки Чепмена были вызваны другой причиной. Мы играли в шахматы. Дело шло к пату. Я продумывал очередной слабый ход, и тут Чепмен с удивительным пафосом проговорил: «Жизнь!» Подняв глаза от доски, я спросил: «В каком смысле?» «Когда учился в Кембридже, мы обсуждали, что есть жизнь». «И?» «Был у нас преподаватель философии Гальперин. Он очень любил одну китайскую притчу. Древнюю. То ли 3-й, то ли 2-й век до нашей эры». Чепмен сложил ладони вместе и церемонно произнес. «Однажды я, Джуан Джоу, увидел себя во сне бабочкой, счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она Джуан Джоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я Джуан Джоу. И я не знал, то ли я Джуан Джоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она Джуан Джоу. А ведь между Джуан Джоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей». Примечание. Джуан Цзы. Перевод Малявина. Конец примечания. «Значит, вы поэтому себя щипали, Майкл?» проверяли, не спите ли вы?» Чепмен сжал руки в кулаки. «В последнее время мне снятся очень явственные сны. И кажется, будто я снова в Кембридже». «Понимаю. Значит, сны у вас путаются с явью, и вы не можете понять, какая из ваших жизней настоящая, когда вы были студентом Тринити или сейчас, когда вы лежите в больнице?» Майкл ткнул пальцем в край стола, будто проверял, не снится ли он ему. «Судя по тому, как ее рассказывал Гальперин, притча на этот вопрос ответа не дает». «В таком случае прекратите себя щипать. Это не поможет вам вылечиться», — сказал я. «Да», — вздохнул Чепмен, — «пожалуй». Через несколько дней Чепмен стал рассеянным, говорил вяло. Видимо, его что-то тревожило. Мы еще раз сыграли в шахматы, но он думал о чем-то своем. Я легко его обыграл, а он даже не огорчился. Я начал за него тревожиться и старался заходить почаще. Чепмен сидел на кровати, тупо глядя прямо перед собой. Как-то вечером я снова обнаружил его у окна. Пальцы вцепились в металлические прутья. Этого он не делал уже давно. Пейзаж был мрачен. Серые тучи висели низко, лил проливной дождь. Не оборачиваясь, Чепмен начал рассказывать. «В колледже у меня началась бессонница. Вернее, я засыпал, но просыпался очень рано. Мне становилось скучно в крошечной комнатке общежития, и я отправлялся на долгие прогулки. Особенно часто ходил по тропинке на луга». Чепмен опустил прутья и сунул руки в глубокие карманы халата. Он не сводил глаз с вересковой пустоши. «Однажды заметил на траве велосипед. Поблизости никого не было, но тут я услышал женский голос. Кто-то пел. Оказалось, в реке купалась молоденькая девушка. Я спрятался за куст, и тут она вышла на берег. И я увидел, что она совсем голая. На следующее утро я снова туда вернулся, и потом тоже, и опять, и опять. Я ходил к реке каждый день, и всякий раз она была там. Было понятно, что она того», — Чепмен покрутил пальцем у виска, — «не в себе. Вела себя как маленькая. Собирала цветы, разговаривала с луной. Когда всходило солнце, махала ему рукой, а когда плавала, напевала детскую песенку». Чепмен напел простую мелодию. «Слышали такую?» «Да», — ответил я. «Это про лодочку». «Да, лодочка, лодочка». Чепмен поднял руку и замахал ею в воздухе, точно метроном. «Лодочка, лодочка, плывем при луне, гребем мы на лодочке, красиво, как во сне». Издав отрывистый мрачный смешок, Чепмен повторил последние слова. «Как во сне, прямо как у меня». Чепмен повернулся ко мне, и голос его горестно задрожал. «Обнаженная, невинная. И я...» Лицо Чепмена сморщилось, грудь начала часто подниматься и опускаться. «Меня накажут, доктор Ричардсон». «А что случилось, Майкл?» «Меня накажут». «Что вы сделали? Расскажите». Глаза Чепмена виновато забегали. «Ничего», — рявкнул он. Я попытался вызвать его на откровенность, но Чепмен повернулся ко мне спиной и снова стиснул прутья. Уходя, я обернулся, и он стоял в той же позе, тихонько напевая мелодию «Лодочки». Когда я поведал Мейтленду об исповеди Чепмена, тот лишь отмахнулся. «Ни к чему обращать внимание на рассказы больных. Им вряд ли можно верить». Точно так же Мейтленд отреагировал, когда я заинтересовался историями пациента комнаты сна. Он словно удивлялся моей наивности, но при этом в голосе явственно звучало раздражение. Мейтленд настоял, чтобы Чепмену назначили курс новых американских антидепрессантов. Я почувствовал себя задетым. Я так старался наладить отношения с Чепменом. Даже если его история всего лишь плод больного воображения, все равно это прорыв, первый робкий знак доверия. «Меньше разговоров, больше дела», — провозгласил Чепмен, попытавшись смягчить упрек фальшивой улыбкой. «Мне следовало бы не спускать глаз Чепмена, особенно после того, как ему назначили новое лекарство. Но на той же неделе в Уилдерхоупе началось полицейское расследование, и я совсем позабыл о Чепмене и его рассказе. Мне предстояло горько пожалеть об этом упущении».